Пенкрофт, чрезвычайно встревоженный, однако не унывал, ибо он был закален, и душа у него была стойкая. Управляя рулем, он всматривался в густой мрак, окружавший суденышко. Около 2 часов ночи он вдруг вскочил с криком: «Огонь! Огонь!» И действительно, яркий сноп света показался в 20 милях от них, в северо-восточном направлении. Там, на острове Линкольна, пылал яркий костер, очевидно разведенный Сайросом Смитом, и указывал им путь. Бот отклонился далеко к северу. Пенкрофт взял курс на огонь, блестевший на горизонте, как звезда первой величины. Глава 15. Возвращение, спор, Сайрос Смит и неизвестный, порт воздушного шара, третья жатва, ветряная мельница, мука и хлеб, самоотверженность инженера, испытание, слезы. На другой день, 20 октября, в 7 часов утра, после 4-дневного плавания, Бонадвентур осторожно причалил к берегу в устье реки Благодарения. Сайрос Смит и Наб, встревоженные непогодой и долгим отсутствием друзей, с самой зари поднялись на плато Кругозора и, наконец, увидали долгожданный Бонадвентур. «Слава Богу! Они вернулись!» — воскликнул Сайрос Смит. А Наб от радости пустился плясать, закружился, хлопая в ладоши и громко повторяя: «Ах, хозяин, хозяин!» И эта пантомима была трогательнее всяких пышных речей. Сначала инженер, сосчитав людей на палубе Бонадвентуры, решил, что Пенкрофт не разыскал на острове Табор человека, потерпевшего кораблекрушение, или что несчастный отказался расстаться со своим островком и сменить одну тюрьму на другую. И действительно, на палубе стояли только 3 — Пенкрофт, Герберт и Гедеон Спилет. Когда судно причалило, инженер и Наб уже ждали друзей на берегу, и не успели путешественники ступить на землю, как Сайрос Смит сказал: «Мы очень тревожились за вас, друзья мои. Вы запоздали. Не случилось ли с вами какой-нибудь беды?» «Нет», — ответил Гедеон Спилет, — «напротив, все вполне благополучно. Сейчас все вам расскажем. Однако вам не удалось никого найти. Вы втроем уехали, втроем и вернулись». «Прошу прощения, мистер Сайрос», — возразил моряк. «Нас 4. Вы нашли потерпевшего кораблекрушение?» «Да». «И вы его привезли?» «Да». «И он жив?» «Да». «Где же он? Кто он такой?» «Он человек, или, вернее, когда-то был человеком», — произнес Гедеон Спилет. «Вот и все, Сайрос, что мы можем вам сказать». И друзья тотчас же поведали инженеру обо всем, что приключилось с ними во время путешествия. Рассказали о своих поисках, о том, как обнаружили на островке одну единственную хижину, давным-давно покинутую, как, наконец, попался в плен потерпевший кораблекрушение, который, казалось, не принадлежал более к роду человеческому. «Никак не пойму, хорошо ли мы поступили, что привезли его сюда?» «Конечно, хорошо, Пенкрофт», — живо отозвался инженер. «Но это же умалишенный, допускаю, однако всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Кто знает, Что случится с тем из нас, кто, пережив друзей, останется в одиночестве на этом острове? Горе тому, кто одинок, друзья мои!»